зеркала, разбиты все мосты дотла. Мы квиты, как во сне хожу по краю пропасти. Тишина, и я опять схожу с ума. Но весок опять пронзит его звонок.